Золотой век храмостроительства. Знаменательно, что золотой век храмостроительства, конец XVIII, начало XIX веков, по определению искусствоведов, в Петербурге совпадает со временем жизни блаженной Ксении. И смеем утверждать, что, помогая своими физическими трудами возводить храм на Смоленском кладбище 1786-1790 годы, блаженная молитвенно помогала возведению многих храмов города. Из жизнеописаний Христа ради юродивых мы знаем, что все их физические действия имеют преобразовательное значение, то есть, кроме прямого смысла, зримого очами, всегда имеют смысл сокровенный, который иногда открывается с годами. Вот таким сокровенным смыслом таскание кирпичей на строительство Смоленского храма, на наш взгляд, было участие духовное, молитвенное участие блаженной в созидании православной столицы. Перечислим те храмы, которые были возведены в те годы в городе. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Охте, церковь Воздвижения Креста Господня в Ямской Слободе, церковь Лейб-гвардии Преображенского полка, церковь Святой Троицы на Петербургской стороне, храмы Александра Невской Лавры, церковь Святой Великомученицы Екатерины во Вдовьем доме, церковь Успения Божией Матери на Сенной площади, домовые храмы в Зимнем дворце, Кадетском и Пажеском корпусе, в Михайловском замке, при Мариинской больнице, при Горном институте, при Петерговском дворце, церковь Святого Георгия и церковь Святой Марии Магдалины на Охте, церковь Рождества Христова на Песках, церковь преподобного Сергия, Покровская церковь в Коломне, введение во храм Пресвятой Богородицы на Петербургской стороне. Все названные храмы были разрушены в советское время. В городе на Неве борьба с православием была особенно ожесточенной. На многомиллионный город в 1988 году действующими были только 8 храмов, включая кладбищенские. Главным храмоздательным событием той эпохи, которая захватила 4 царствования, было, конечно же, возведение Исаакиевского собора, начавшееся еще до рождения блаженной Ксении и кончившееся в эпоху Александра II. В Исаакиевском соборе, так же, как и в первом храме города Троицкой церкви, были собраны многие утраченные ныне святыни. Их краткое описание мы приводим по изданию «История Санкт-Петербургской епархии» за 1909 год. Исаакиевский собор был возведен в честь святого преподобного Исаакия Далмацкого, в день памяти которого родился император Петр Алексеевич Романов. В 1727 году, уже после смерти великого императора, снаружи церковь была готова. Тогда же в нее перенесли из первоначальной Ветхой Исаакиевской на Адмиралтейском лугу церкви Святой Престол и всю церковную утварь. По уважению к памяти великого основателя церкви и по удобству ее положения, в ней нередко были совершаемы торжественные архиерейские слушания и церковные церемонии, например, шествие на Иордань.